Уф, выдохнул я, схватившись за сердце. Чуть стену не пометил от страха. Не, ну видели, как я своей продуманностью бычару в землю воткнул. С самодовольной улыбкой ткнул я пальцем в неудачливого быка-мертвеца. Специально выкопал траншею, как знал. Так что не переживайте, какое-то время мы сможем укрываться за стеной, а там переведем дух и придумаем что-нибудь. Как нам выбраться из этой неловкой ситуации? Закончил я с нервным смешком. Не думаю, с серьезным лицом сказал Брак, не поддержав моего веселья, а после взглядом указал вниз. Из-за всех событий я не заметил, как прямо под нами успела собраться кучка мертвецов. Часть из них продолжали елозить ладошками по стене, другие подняли морды и руки вверх, в нашу сторону, и жалобно подвывали, а некоторые мертвяки начали лезть по ним, становясь выше. Скоро здесь будет лестница из мертвецов, по которой остальные перелезут внутрь, а вечно поднимать стену ты не сможешь. Так что, маг, у нас осталось совсем мало времени, мрачно произнес Брак. Глава 26. Пока я судорожно искал выход из нашего печального положения, бык, выбравшись из траншеи, пошел на второй заход. Развернувшись к нам мордой, он еще немного поверещал, а потом, разогнавшись, ударил рогами в стену. На этот раз ему повезло больше, и я ощутил, как вздрогнула стена, и расслышал какой-то хруст. Надеюсь, что это что-то хрустнуло у быка, а не мое укрепление, обеспокоенно подумал я. Сделайте уже что-нибудь с этой тварью, он меня с мысли сбивает, раздраженно произнес я. Не гневайся, твоя милость. Сейчас успокоим скотинку, полушутливо сказал Мав, принимая у Дрока заряженное ружье. Бык начал выбираться из траншеи, а у меня над ухом раздался выстрел. Большим калибром быку оторвало половину передней ноги, отчего он рухнул на грудь и стал верещать. Так еще хуже, недовольно пробурчал я, закрывая ладонями уши. Вторым выстрелом Мав разнес ему нижнюю челюсть, и бык наконец-то заткнулся. Вот что я думаю, задумчиво произнес я, у этих существ должно быть какое-нибудь слабое место, и нам нужно его найти. Хорошо бы поймать одного мертвяка и разобрать его на кусочки, но только аккуратно, так, чтобы не прикасаться к этим червям. Мы же не знаем, могут ли они жить в живом организме, и как они вообще распространяются. Может, хватит одного чиха мертвяка или его прикосновения. Вот бы нам специальную лабораторию, вместе с ее научными сотрудниками. Тут я вспомнил про схватившего меня мертвеца и с ужасом провел рукой по волосам. Хоть бы я не заразился этой хренью, хоть бы не заразился. Заметались панические мысли в голове. «Ах ты, сука, а ну иди нахер отсюда!» Послышался снизу голос Аркуса, а после всплеск воды. Я быстро спрыгнул со стены и побежал смотреть, что же у него там приключилось. А подбежав к краю обрыва, услышал внизу визг существа. «Что случилось?» – спросил я у Аркуса. «Да какой-то хитрожопый мертвяк хотел обогнуть стену по краю берега, и у него это почти получилось. Хорошо, я вовремя подоспел и ткнул его секирой. Надо бы немного добавить стены по краям, господин», – предложил Аркус. «Хорошо, сейчас добавлю», – задумчиво произнес я, смотря вниз, с обрыва. Там в воде извивался и визжал мертвяк, как будто его варили заживо, а спустя миг, разрывая кожу, из мертвеца полезли красные черви разных размеров и формы. Казалось, как будто бы мышцы и внутренние органы человека разделились на полосы, которые сейчас извивались на поверхности воды. Продолжалось это недолго, и вскоре скелет с порванной кожей утонул, а на поверхности моря осталось покачиваться на волнах пятно красных лент. «Занятненько», — проговорил я. «Получается, эти черви группами принимают нужные формы и размеры, чтобы заменить собою различные мышцы тела, а также какие-то внутренние органы. Ведь мертвяки дышат и даже визжат. Интересно, как долго они могут жить вне тела. Но то, что они не могут жить в соленой воде, даже будучи в теле мертвяков, это ну а очень хорошо», — обрадованно протянул я. «Благодарю за смекалку, младший научный сотрудник Аркус. Вы провели удачный эксперимент. Вернемся в герцогство, велю выписать вам грамоту». Похлопал я его по плечу. «Да я чё, я ж так, просто секирой его пихнул», — засмущался Аркус. Я направился к стрелкам на стене, на ходу прокричав: «Эй, бездельники, пока вы здесь прохлаждались, я нашел способ, как нам всем выжить. От вас требуется только не пускать мертвяков за ограждение до вечера. Делайте что хотите, перемещайтесь по стене, отстреливайте самых прытких, но ни один мертвяк не должен перелезть через стену до темноты. Надеюсь, мне этого времени хватит». Мав и Брак, переглянувшись, только кивнули мне в ответ, и я вернулся к краю берега. Его высота была примерно 4 метра. Брак прав, стены действительно нет смысла поднимать все выше и выше. Грунт придется брать внутри ограждения, и затрачивать на это все больше сил и времени. И еще неизвестно, сколько за это время сюда подтянется мертвяков, и насколько высокую пирамиду из тел они построят. А вот пойти другим путем, и углубить ров, да еще не просто углубить, а прокопать его чуть ниже уровня моря, чтобы он заполнился соленой водой, которая действует на червей как кислота. Это действительно станет для мертвяков настоящей преградой, и тогда у нас будет свой островок спокойствия и надежды на проклятом острове мертвых. Я перевел взгляд на торчащую из воды мачту корабля с поднятым парусом и вороньим гнездом. Да, еще нужно как-то не угодить в щупальца кулкам, работая с грунтом практически возле воды, с тяжелым вздохом подумал я. Мои мысли прервал жалобный голос Тима. Ля, пожалуйста, я не могу больше терпеть. Да что случилось-то, не понял я. Я в туалет хочу, по-большому, очень хочу, чуть ли не со слезами на глазах произнес Тим. Ну так сходи, указал я пальцем на мужика, который тужился на корточках возле стены. Мне нельзя при всех, никак нельзя, сказал Тим, и из его глаз покатились слезы. Какой же ты все-таки проблемный засранец, недовольно проговорил я, поняв, что ему все же удалось меня разжалобить. Пойдем, вместо того, чтобы всех спасать, будем тебе делать комфортабельные удобства. Спасибо, Ля, ты лучший, радостно воскликнул Тим, пытаясь меня обнять. Не надо объятий, сказал я, выставив перед собой руки. От тебя, мягко скажем, прет как от деревенского сортира. Мне сейчас негде помыться и выстирать одежду, обиженно буркнул Тим. Я подошел к другому краю стены и нарастил от нее 3 тонкие перегородки, в одной из которых был узкий вход со стороны моря. Внутри сделал неглубокую яму, над которой даже соорудил стульчак, чтобы Тиму стало совсем стыдно за то, что из-за него я трачу на всякую ерунду свое время и силы, от которых сейчас зависит наши жизни. Закончив, я хотел ему все это высказать, но он вытолкал меня из туалета со словами благодарности и попросил его не беспокоить. Ох, как же он будет дальше жить с такими закидонами, размышлял я, и как же не повезло его будущей жене, ну или мужу, потому что в его сексуальной ориентации я так и не разобрался. Я быстро обрисовал свой план Наркусу и Дроку, а при необходимости они пояснят остальным, куда я пропал, и еще раз оглядев обрыв, скрылся под землей. Вынырнул из стены обрыва примерно в метре над водой и, определив, где находится ров, приступил к делу. Прямо под рвом я копал узкий и высокий тоннель шириной 1,5 метра, а всю землю способностью скидывал в море. Арочный потолок тоннеля немного укреплял, чтобы мертвецы не провалились в него раньше времени. Через несколько часов я поднялся наверх, чтобы перекусить, отдохнуть и узнать, как у нас идут дела. Оказалось, что все плохо. Сначала Брак и Мав залазили на стену с разных мест, и мертвяки разбредались вслед за ними, не скапливаясь в одном месте. Но потом их накопилось возле стены столько, что они заполнили собой весь ров, а новоприбывшие мертвяки полезли по ним. И сейчас люди и кархи стараются любыми способами сбивать мертвецов, которые выше всех забрались. Услышав это, я поспешил вниз. Уже вечерело, когда я соединил на середине 2 половины тоннеля, и тяжело вздохнув, принялся их углублять на метр ниже уровня моря. Небольшие участки земли у самой воды я не трогал, но вода все равно просачивалась сквозь грунт, отчего мне пришлось поднапрячься, убирая способностью мокрую землю. Вдруг сверху послышались панические крики, а после кто-то упал в воду недалеко от меня. Вынырнув, человек быстро поплыл к мачте, а добравшись до нее, полез в воронье гнездо. Я говорил, что вы все здесь сдохнете, а вы мне не верили. Теперь вас сожрут мертвые, а я буду жить. Слышите меня, суки? Выкрикивал человек из вороньего гнезда, периодически срываясь на безумный хохот. Я узнал в нем того паникера, из-за которого погибли 2 таких же жалких трусов, и больше не обращая на него внимания, вернулся к своему занятию. Крики ужаса и паники сверху начали усиливаться. Я убрал земляную дамбу, и морская вода побежала по неглубокой канаве, а после погрузился в стену тоннеля, оставив снаружи только голову с рукой, и перемещаясь навыком нырок, подобрался к потолку. Я начал его обрушать, перемещая свое тело в стене, вдоль тоннеля, стараясь вовремя убраться от падающих комьев земли и десятков удивленных мертвецов. Я сидел на стене, перекинув через нее одну ногу, и сквозь сумерки вглядывался вниз, где пищали, визжали и барахтались остатки мертвяков, которые прислонились к стене рва, стараясь удержаться на редких островках грязи и не упасть в соленую воду. «В чем-то я вас понимаю», — философски проговорил я, и поднял взгляд на противоположную сторону рва. Там на краю столпились сотни мертвецов. Они сердито взвизгивали, махая руками, ощущали вблизи перед собой столь желанную добычу и не имели возможности до нее добраться. «Ну, пока еще живем», — тихо произнес я. Глава 27. Этот тяжелый и трудный день полностью меня вымотал, забрав все силы и эмоции, поэтому даже несмотря на громкие завывания мертвецов, я спал как убитый, а утро началось с криков. «Сиба, Сиба, что с тобой?» Вскочив с земли, я побежал смотреть, что же там случилось с каким-то Сибой, а прибыв на место действия, увидел, как кричавший мужик держит за плечи другого, который трясется и выгибается как в припадке. «Знакомые симптомы», — подумал я, и не теряя времени распорядился. «Эй, ты, а ну быстро убрал руки от Сибы, Аркус!» Повернулся я к другу. «Возьми кого-нибудь с собой и скиньте Сибу в море». «Так, товарищи», — обвел я взглядом собравшуюся толпу, и, активировав навык внушения, продолжил. «Сейчас все внимательно осмотрите себя. Может, у вас появились какие-нибудь странные раны или новообразования на теле? Может, кто-то себя странно чувствует? Лучше скажите сразу. Я маг, я многое знаю, и постараюсь вам чем-нибудь помочь. Учтите, если вы сейчас промолчите, то закончите как Сиба», — указал я на извивающееся тело, которое сейчас поднимали за руки и ноги Аркус с Дроком. Практически все начали скидывать рубашки и штаны и осматривать себя, при этом не забывая коситься на тело соседа. «Господин маг», — позвал меня один из кархов. «Что случилось?» Подошел я к нему. «Когда мы вчера сталкивали мертвецов, которые хотели перебраться за стену, то так получилось. В общем, один из них меня укусил за руку. Вот, он, засучив рукав на предплечье, показал мне место укуса. Оно покраснело и сильно распухло, а там, где зубы мертвеца прокусили кожу, образовалась большая шишка. Я взял его за предплечье и стал пристально рассматривать место укуса. Вдруг, под кожей шишки что-то зашевелилось. «Ёпт!» — воскликнул я, выпустив руку карха. «Его надо изолировать от остальных», — сказал я, глядя на подошедших Брага с Мафом. «Он заражен. И что, я теперь стану мертвяком? Лучше уж сразу пристрелите меня», — грустно произнес Корх. «Да, вскоре ты будешь таким, как они», — не стал я щадить его чувства. «Если мы ничего не предпримем, есть у меня одна идея, но сразу предупреждаю, будет больно, очень больно». «Я согласен, господин маг, если поможете, вернее, чем я, Корха вы не найдете», — запричитал он, глядя на меня с надеждой. «Постараюсь», — серьезно сказал я, и начал раздавать указания. Я сделал на краю берега клетку из тонких столбцов, куда мы поместили Корха и одного человека. Человеку, как выяснилось, так же как и себе, вчера мертвяк плюнул в лицо сгустком червей. Это видел один из островитян, который из лучших побуждений сдал своего товарища. Быстро перекусив на ходу, я изготовил две ванны, одну небольшую, куда влезет только рука по локоть, а вторую таких размеров, чтобы в ней мог поместиться целиком человек больших габаритов. Ванны мы заполнили морской водой, зачерпывая ее ведрами на веревке. Пока мужики заполняли ванны, внизу, со стороны моря, послышалось радостное: «О, ребята, здорово, что водички набрать решили. А скиньте мне веревку, пожалуйста, чтобы я по ней смог забраться на берег, а то ж сами понимаете, тут в воде лучше лишний раз не плавать, кулки могут за жопу схватить». «Ха-ха», — раздался нервный смешок, — «а ты, мил человек, без веревки давай. Вчера же ты как-то добрался до мачты, когда на нас со всех сторон мертвяки полезли. Так и обратно залезай», — ответил ему Маф. Некоторое время они переругивались, но когда Маф нацелил на него ружье, житель Вороньего гнезда заткнулся. Тем временем я велел мужику, которому плюнул в лицо мертвяк, выпить большую кружку морской воды, а после залезть полностью в большую ванну и окунуться в нее с головой. Дальше я занялся кархом, а остальные в это время для профилактики пили морскую воду, обливали себя с ведра и обливали ей стену. Зараженный корх выпил морской воды и опустил укушенную руку в маленькую ванну. После он закусил деревянную рукоять ножа, а несколько кархов крепко его схватили, и я приступил к делу. Я разрезал шишку на руке и из нее вместе с кровью начали вылезать маленькие красные черви. Они дергались, извивались, но быстро погибали в соленой воде. Корх мычал от боли, сильно сжимая зубами рукоять ножа, а я расширил рану и стал ножом раздвигать ее края. После того, как я закончил, я наложил на рану ткань, смоченную в соленой воде, и забинтовал Корху руку. Обоих заразившихся мы поместили обратно в клетку, а сами уселись вокруг небольшого костра, над которым варилась похлебка. Итак, я предлагаю всем носить на поясе бутылку с морской водой. В случае, если вас укусил мертвяк или плюнул в вас червями, нужно незамедлительно промыть место укуса соленой водой, умыть лицо и руки, а также сделать пару глотков. Это намного повысит ваши шансы не стать мертвяком. Бутылочки нужно посмотреть в вещах, которые забрали с корабля. Ну а кому не хватит, тому я сделаю флягу из укрепленного грунта, закончил я инструктаж. Как-то странно ты, твоя милость, магичишь. Я о таком даже не слышал никогда, задумчиво произнес Мав. Молча заставляешь землю двигаться, как будто она тебе подчиняется, взглядом стены возводишь. Клановые маги так не могут. Магии они могут только убивать. Они громко выкрикивают свои заклинания, а перед этим долго заучивают их, чтобы не перепутать ни один звук. И если они прознают о тебе и о твоих способностях, то найдут тебя хоть на краю мира. Я это к чему? Обвел Мав всех взглядом. Мы сейчас живы благодаря тебе, и в ближайшее время помирать не собираемся. Тоже благодаря тебе. Мы теперь повязаны с тобой твоей тайной. Лично во мне можешь не сомневаться. Но что насчет остальных? Если завтра, чудом, мимо этого острова будет проплывать корабль, чей капитан любезно согласится нас подвести, я к примеру, то кто-нибудь из этих, он сделал круговое движение указательным пальцем, обязательно о тебе все расскажет. Во мне и в оставшихся корхов тоже можешь быть уверен, твердо произнес Брак. Все оставшиеся в живых корхи, это мои подчиненные. Я когда-то вместе с ними вступил в команду этого корабля. Я знаю их много лет, и за каждого могу поручиться головой. Ощутив навыком искренность его слов, я кивнул со словами. Хорошо, Брак, я верю тебе. Мав пристально разглядывал меня пару секунд, а потом произнес. А что тебе еще твоя бабка оставила в наследство, скажем? Тебе часто врут, бывает, улыбнулся я, и не став скрывать от них свой ментальный навык, добавил. Но я точно могу определить, когда это происходит. Отлично, обрадовался Мав. Вот будет время, всех по очереди и поспрашаем, а там и определим, кто и насколько сильно хочет с кем-нибудь поделиться информацией о тебе. Ты мне потом укажешь на особо говорливых, и мы их будем назначать на самые опасные задания. Ну или устроим им несчастный случай. Один кандидат у меня уже есть. Это вон тот, Мав кивнул в сторону моря, вперед смотрящий затонувшего корабля. Мне уже не терпится дать ему ответственное и очень опасное задание. Сейчас пойду, закину ему немного еды, чтоб он там не загнулся. Надо что-то делать с питьевой водой, сказал я, у нас ее осталось немного. Ничего с ней не надо делать, отмахнулся Брак, только емкости приготовить побольше. Он поднял голову вверх. Сегодня к вечеру или ночью будет дождь. Вот и запасемся питьевой водой впрок. Я тоже взглянул на синее небо, на котором потихоньку начали собираться тучи. Ну хоть одной проблемой станет меньше, выдохнув с облегчением, подумал я. Глава 28. Я изготавливал тонкие, не сильно широкие, изогнутые вдоль пластины длиной 1-2 метра, которые остальные выкладывали между стеной и каркасом из укрепленного грунта. В итоге получился навес вдоль стены с наклоном внутрь укрепления. К краю крыши я прикрепил магией водосток, по которому вода должна была стекать в несколько больших бочек, сделанных мной. Работали мы весь день и сильно вымотались, а поужинав, завалились спать без задних ног под новый навес. Ночью зарядил дождь, да такой сильный, что я начал переживать, не смоет ли он наш островок надежды в море. Дождь шел всю ночь и продолжил идти днем. Все бочки и остальные емкости, оставленные снаружи, давно уже были полные и переливались через края. Мав с несколькими островитянами вышли из-под навеса и скинули веревку незадачливому беглецу. А после того, как он обвязался ей, быстро вытянули его на берег. Бывший узник Вороньего гнезда горячо благодарил своего спасителя, но Мав объяснил ему, что он теперь на испытательном сроке и должен изо всех сил доказывать свою полезность. Спустя несколько часов, я хорошо выспавшийся и отдохнувший, решил, что пока идет дождь, неплохо бы мне заняться сбором полезной информации, ну или хотя бы прояснить для себя некоторые моменты. С этой целью я и подсел к Мафу, который занимался чисткой оружия, и убедившись, что нас никто не подслушивает, негромко произнес: «Маф, ты же знаешь, что у меня большие пробелы в знаниях, не мог бы ты мне разъяснить некоторые вопросы?» «Спрашивай», — сказал Маф, пожав плечами. «Для чего у каждого карха на поясе висит небольшая металлическая фляжка, и что в ней за жидкость?» — спросил я. «Хаем», — усмехнулся Маф, с интересом глядя на меня. «Вот мне очень любопытно, откуда ты ж такой взялся? Надеюсь, шо когда-нибудь ты мне станешь доверять настолько, шо сможешь рассказать свою историю. А это зелье замедления, о нем знают все, кто хоть раз держал в руках огнестрел. Оно замедляет усваивание росы организмом. Его должен носить с собой каждый стрелок и принимать перед схваткой, чтобы не переродиться в тварь. Ведь стрелки, в отличие от воинов, которые сражаются холодным оружием, не затрачивают большое количество физических сил. Они, зная себе, постреливают твари, будучи сами в безопасности на борту корабля. А роса так не любит, чтобы сила легко доставалась. Ей нужны кровь, пот и боль, чтобы мышцы звенели от напряжения, чтобы жилы рвались и кости трещали. Оттого и принимают стрелки это зелье, а потом пару дней занимаются физическими нагрузками, морды друг другу бьют, кожу режут или прыгают по мачте, как те манки. Знаешь, есть такой ловкий зверек, который живет на дереве. Да, да, конечно знаю, отмахнулся я от его вопроса, а про себя подумал. Нужно как-то добыть рецепт этого зелья, ну или на крайний случай выкрасть какого-нибудь алхимика из Вардхала. Ведь если бы у нас было это зелье во время гона, скольких бы смертей удалось избежать? А как мореплаватели расправляются с кулками? Продолжил я расспрос. А никак, ответил Маф, шомполом очищая ствол ружья от нагара. Кулки медленные, и от них просто убегают. А чтобы кто-нибудь прикончил кулка, такого я не слышал. Ведь у него очень мощная защита, которую не берет ни одно оружие. Ходят легенды, что если завалить кулка и приживить его элит, получишь какую-то очень сильную способность. А я вспомнил, как Тим порезал щупальце кулку, спасая меня. Ну да, подумал я, у него же тогда был не простой кинжал, а зачарованный. Таким кинжалом не пробить покров, зато им можно его продавить. Конечно же, если хозяин покрова даст на это время. Ясненько, задумчиво произнес я. Маф, а кого еще, кроме кулков, стоит опасаться в море? Всех. Если ты на лодке, улыбнулся Маф, и никого, кроме кулков, если ты на большом корабле. Лодки легко переворачивают пиры, это хищные рыбы с огромной пастью и бронированным носом, которым они используют свою способность удар. Даже если пир не разогнался как следует, то подобравшись к лодке, он может прикоснуться к борту своим носом и активировать способность. После этого лодка перевернется, или в борту будет такая дырень, что она быстро пойдет ко дну, а пир сожрет ее пассажиров. Ты их, наверное, видел, у них часто торчат из воды верхние плавники. Кулки же больше всего опасны для больших кораблей тем, что прилипают к днищу и начинают долбить его своим клювом. А потом корабль тонет, а кулки спокойно пожирают его команду. Из-за кулков наши предки так бы и не освоили архипелаг, но к нашему великому счастью, оказалось, что они водятся не везде. Места их обитания, от которых они обычно не отдаляются, можно пересчитать на пальцах двух рук. Понятно, нахмурив лоб, произнес я. Маф, а расскажи мне, пожалуйста, про столичные кланы. Кто из них там самый-самый? Как они сражаются? И что вообще из себя представляют? Как оказалось, в Вардхале действует правило: кто самый сильный, тот и прав. В Вардхале и на архипелаге вообще нет калита. Маф даже не слышал о чем-то подобном. А огнестрелом мощный покров не пробить. Поэтому для стихийных магов Вардхала представляют угрозу только такие же столичные маги. И у какого клана больше сильных магов, тот клан и ближе к власти. Самые сильные кланы Вардхала – это в основном кланы огненных и воздушных магов. Водных кланов чуть поменьше, а сильных земляных всего несколько штук. Самые сильные стихийные маги могут одним ударом уничтожить небольшое поселение вместе со всеми его жителями. Средние маги способны устроить Армагеддон на участке размером с мини-футбольное поле. Слабые же маги могут сильно ударить по участку диаметром от 2 до 10 метров. И то, если на нем во время удара окажется воин с хорошо прокачанным телосложением, то у него есть все шансы выжить. А те роды, у которых маги еще слабее, в политическом раскладе уже не учитываются, и считаются выродившимися. Их обычно изгоняют из клана, и детей из такого рода клановые не берут себе в жены или мужья. И так как у клановых столичных магов нет никакого внешнего врага, то они стараются достичь такой магической силы, чтобы стать сильнее магов из других кланов. Да, задумался я, так сразу и не скажешь, кто кого победит. Начнись вдруг война между Империей Арон и государством Вардхолл. У Империи в разы больше магов и воинов разного калибра, а у государства Вардхолл, помимо магов, есть еще огнестрелый флот, и оно намного больше по населению, особенно если учитывать архипелаг. Также Маф рассказал про роды алхимиков и артефакторов, которые значатся в кланах на правах младших семей. Их оберегают, защищают и всем обеспечивают, но никакого голоса в клане они не имеют. Мы проговорили с Мафом до самого вечера. Он многое мне поведал о политическом и экономическом устройстве Вардхолла, а также много рассказал про самые влиятельные кланы, какие как называются, и кто чем занимается. Оказалось, что кланы давно уже поделили практически все производство в Вардхолле. Какие-то кланы занимаются производством огнестрельного оружия, причем секрет его изготовления достался им от предков. Другие – производством алхимического зажигательного порошка, то есть местного пороха, а кто-то строит корабли. Я внимательно слушал Мафа, уточняя детали, и старался все запомнить, а потом с гудящей головой отправился спать. Утром меня разбудил чем-то взволнованный Аркус. «Господин, господин, давай, просыпайся». Что случилось, Аркус? Дай поспать», — промычал я спросонья. «Господин, мертвяки все ушли», — продолжал будить меня Аркус, тряся за плечо. «Что как ушли?» — слетел с меня сразу весь сон. «Вот так», — сказал он, разведя руками. «Дождь ночью закончился, а с утра пошли посмотреть, что там с рвом. Выглядываем из-за стены, а на той стороне нет никого». Я подскочил на ноги, подбежал к стене и поднял себя земляным столбом. И действительно вокруг не было видно ни одного мертвяка. «Ну и что теперь будем делать, твоя милость?» — спросил меня Маф, присаживаясь рядом на стену. «Нужно немного доработать наш форт Надежда, а потом можно будет и в разведку сходить. Может, что съестное найдем, или целый корабль», задумчиво проговорил я, «или еще приключений на свою жопу», также задумчиво продолжил за меня Маф. Глава 29. Я смотрел со стены на дно рва, может из-за прилива, а может этому поспособствовал сильный ливень, но там была лишь гладкая водная поверхность. Не обрушенных мною кусков грунта, ни останков мертвяков не было видно, а также снизу сильно подмыло стены рва, отчего в нижней части он расширился до 2 метров. «Надо бы что-то с этим сделать», — задумался я, «а то недолго стоять нашему форту Надежда». «Господин, как ты думаешь, куда ушли мертвяки?» — задумчиво произнес Аркус. «Да кто ж его знает?» — пожал я плечами. «Может, устали мокнуть под дождем, а может, пошли по своим мертвячим делам. Но как бы то ни было, у нас появилось время для укрепления нашего форта, и лучше бы нам поторопиться. Неизвестно, когда они снова вернутся. Твоя милость, кажись, кулки тоже ушли, идя со стороны обрыва», — прокричал Маф. «По крайней мере, с берега их не видно. Надо бы нам в этом точно убедиться, и тогда можно будет нырнуть за добром. А на корабле много чего ценного осталось», — продолжил его мысль Брак. «Те же снасти. Ими можно будет ловить рыбу прямо с нашего форта. Да и крупа, порох, солонина — все это хорошо закупорено в бочках и залито смолой. Не думаю, что кулки специально разбивали бочки. А как мы убедимся, что они действительно ушли?» — поинтересовался я. «А у нас есть доброволец». «Ха-ха!» — заржал Маф, и его смех подхватили остальные. «Почему я не имеете права?» — испуганно закричал бывший житель Вороньего гнезда. «Вон, вон, пусть зараженные будут добровольцами, им все равно подыхать». «Кстати, да, господин, а что с зараженными?» — спросил Аркус. «Не знаю, пошли проверим», — пожал я плечами. «Узникам клетки я тоже сделал крышу, но она им не особо помогла, так как этой ночью был сильный ветер с дождем, и они сейчас сидели на земле, облокотившись на столбики клетки, все мокрые и продрогшие. Я подошел к двери клетки и разрушил мной уже созданное кольцо из укрепленного грунта, которым была заперта дверь. Корх и человек настороженно вышли из своего изолятора, и я приказал им полностью раздеться. Осмотрев их со всех сторон, и даже заглянув им в рот и уши, я расспросил их о самочувствии. «Да вроде все с ними нормально», — пожал я плечами. «Все, одевайтесь, теперь вы здоровы, но, на всякий случай приглядывайте друг за другом, и если что-то будет не так, незамедлительно мне доложите». Они искренне принялись меня благодарить, называя великим целителем, но я попросил их не путать жопу с пальцем, и для профилактики предложил Мафу использовать их как ныряльщиков за добром. Но даже это не испортило настроение человеку и Карху, которые на этот раз разошлись с костлявой краями, и они радостные отправились на поиски съестного. «Значит, от этой дряни можно вылечиться?» – задумчиво спросил Маф. «Я сам в этом не очень разбираюсь», – произнес я, – «могу и ошибаться, и у меня есть лишь одни предположения, но лучше я ими сейчас поделюсь с вами, чем унесу их с собою в могилу. Всякое может случиться», – развел я руками. «Эти черви – магические существа, я видел небольшие облачка росы, когда погибали особенно крупные особи. Они почему-то не могут жить вне тела разумного или животного. Они стараются скрыться под кожей мертвеца, а открытое пространство их губит. При этом кожу мертвого тела они как-то подпитывают, она не сохнет и не разлагается, а со временем даже начинает нарастать. Я видел мертвяков с почти целым кожным покровом, на котором выделялась пятнами новая кожа. Но при этом мертвяки дышат, и даже издают звуки, видно, для этого черви отращивают какие-то специальные органы внутри тела. Тем мертвым двум людям и одному Карху, мертвяки поместили внутрь большой клубок взрослых червей, где-то по 30 сантиметров длиной. Им хватило несколько десятков минут, чтобы сожрать мышцы и органы трупа, и заменить их собой. А дальше они начали налаживать связь между группами червей, выполняющих ту или иную функцию, и вскоре перед нами готовый мертвяк. Получается, у каждого мертвяка коллективный разум сотни червей. Для существования им не нужна пища, похоже, они питаются росой. Животный белок, то есть мясо, им нужно только для роста, починки тела и для размножения. Плюются они совсем маленькими червями, своими детенышами, и если тем повезло, и они попали внутрь организма, то там начинают расти и размножаться. Как получилось с Сибой? Видно, ему они попали в рот или глаза, а за ночь размножились и выросли, и под утро Сиба стал превращаться в мертвяка, а второму мужику они не попали в организм, или мы успели ему помочь. Что касается укуса мертвяка, мне кажется, что в их слюне, а может это у них семенная жидкость такая, находятся яйца этих червей, и за ночь они успели вылупиться, и подрасти до маленьких червей в ране укушенного Карха, то есть примерно через 12 часов, Корх начал бы становиться мертвяком, и навряд ли бы его уже что-то спасло. Кстати, чтобы не отравиться морской водой, ее можно пить не больше 700 мл в сутки, это больше нашей самой большой кружки, но и не более 5-7 дней подряд. Эту информацию нужно довести до всех в форте. Получается, задумчиво произнес Маф, если тебя покусал мертвяк, у тебя есть целые сутки, если плюнул тебе в рот, то половину суток. Так шо ли? Да. Как-то так, видно, в живом организме что-то мешает им его захватить с такой же скоростью, что и мертвое тело, ответил я. Мне кажется, что именно из-за этого эти черви распространились на несколько островов. Просто кто-то где-то подцепил эту заразу и привез на свой остров. А после любители поживиться добром мертвецов покусанные возвращались к себе домой, ну и дальше по известному сценарию. Если бы они выдерживали инкубационный период, то все было бы нормально. И увидев непонимающие лица, пояснил, после острова мертвых сутки трое провели бы на корабле, не сходя на сушу. Я еще некоторое время отвечал на их вопросы, а потом мы разошлись по своим делам. Первый кандидат на опасные задания верещал и крыл всех матом, пока ему не съездили по почкам, чтобы на его завывание не сбежались все мертвяки. А после его обвязали веревкой, и он почти добровольно, под дулом ружья, спрыгнул в воду, и быстро поплыл к столь для него знакомому вороньему гнезду. Там он залез на мачту и обвязал ее веревкой, по которой уже начали перебираться остальные. Рея и парус сняли с мачты, парус прибрали до лучших времен, а из реи сделали узкий мостик между мачтой и фортом, а дальше начали по очереди нырять за добром с вороньего гнезда, и делать это максимально тихо, чтобы не привлечь куков. Я же в это время занялся укреплением стены нашего форта. Погрузившись в землю, я вынырнул в стене рва, а после, высунувшись на поверхность только по грудь, принялся за работу. Передвигая себя навыком нырок в стене, я водил по ней руками, и грунт под моими ладонями на глазах изменял цвет и структуру, при этом слышалось негромкое потрескивание. Услышав над собой благоговейное «Ао», я повернул голову и увидел на стене кучу зевак. «Да, надо что-то делать со своей конспирацией», — подумал я, и начал громко и нараспев произносить «Экспекта патронум, авада кедавра, сим салабим и рахат лукум, титьки-матитьки». А потом моя фантазия сдала, и я продолжил молча укреплять стену форта. Далеко за полдень мы наконец-то управились с основными задачами, и вымотавшиеся и грязные уселись обедать. Несмотря на усталость, на многих испачканных лицах людей и кархов начали появляться несмелые улыбки, а в глазах уже не было той обреченности, как 2 дня назад. Я медленно пережевывал пересоленную кашу с кусочками солонины, как вдруг раздался глухой выстрел. Все сразу бросили жевать и с испугом уставились на меня. «Стреляют», — равнодушно произнес я, пожав плечами, не переставая жевать. Тем временем выстрелы продолжились, и я, отложив миску с кашей, сказал: «Мав, пыльника пару раз в воздух. Чё, мы не люди, что ли?» И, взглянув на кархов, добавил: «Я хотел сказать, что и нам не чуждо благородство. Пусть идут сюда на звук выстрелов. Посмотрим, кто там шалит на моем острове». Глава 30. Мав с коротким промежутком 3 раза выстрелил вверх. Брак начал раздавать указания. Все забегали, засуетились. Кархи заряжали огнестрел, люди надевали броню, которую недавно достали из потонувшего корабля, и вооружались копьями и топорами. Я же нарастил у стены лестницу из грунта с широкими ступенями, а после уже от нее по бокам начал поднимать узкие подмостки у стены, чтобы на них могли разместиться стрелки. А спустя 20 минут мы положили через ров мостки, взятые с корабля, а на подмостки у стены встали бойцы с оружием наготове. Звуки выстрелов раздавались все ближе, и Мав пальнул в воздух еще пару раз. Вскоре мы рассмотрели, как сквозь лес бегут вооруженные люди, а за ними гонится орда мертвецов. Первые добравшиеся до рва люди, не теряя скорости, пробегали по мосткам и ступеням, и останавливали свой бег только внутри форта под дулами ружей и наконечниками копий. Гостей форта тут же разоружали и отводили в сторонку, под присмотр нескольких воинов, а самым непонятливым арку с грозным рыком обещал страшные вещи. Нескольких самых буйных пришлось слегка побить, но большинство из них были понятливые. А после того, как миловидная шатенка лет 19 приказала им не сопротивляться, дело пошло еще быстрее. Последним бежавшим людям пришлось немного помочь, сняв их преследователей выстрелами ружей. А когда все живые оказались за стеной, наши воины быстро втянули мостки внутрь укрепления. Несколько разогнавшихся мертвяков, не успев вовремя затормозить, полетели в ров, где со специфическим визгом быстро погибали от соленой воды. «Кто тут главный?» — громко и с пафосом спросила шатенка. «Ну я. И чё?» — сопломбом заявил я, кося под быдло. Растерялась девушка от моего вида. Доспехи я снял, так как они мешали работать, и сейчас был босым, в грязной жилетке и шортах с рваными краями, которые мне пришлось сделать на скорую руку из рубашки и штанов, для лучшего контакта с землей. Девушка огляделась по сторонам, и увидев, что куча вооруженных угрюмых бородатых мужиков и несколько кархов своим молчанием подтверждают мои слова, нахмурившись спросила: «Вы аристократ?» «Нет, мы просто тянули палочки, чтобы назначить главного, и мне досталось самое длинное», произнес я с серьезным лицом, чтобы окончательно сбить ее с толку. Девушка слегка подзависла, приоткрыв небольшой симпатичный ротик с алыми губками, а я продолжил: «Что за глупые вопросы? Конечно же я аристократ, причем из древнего магического рода. А это мои подчиненные», кивнул я себе за спину, где стояли вооруженные люди и кархи. «И мы здесь на ответственном задании. А вы что здесь забыли?» — спросил я с угрозой. «Мы, извините, а из какого вы, говорите, рода?» — прищурив глаза, недоверчиво переспросила девушка. «Ох, простите мне мои манеры. Постарался я включить аристократа. Сами понимаете, стресс, мертвяки, все такое. Меня зовут Леонид Сидора, я из древнего рода магов земли», — представился я и кивнул по правилам этикета империи Арон, как равный равному. «Странно, я никогда не слышала про род Сидора», — нахмурилась девушка. «Так это потому, что вы, наверное, из столицы», — сделал я предположение. «А мы-то островитяне», — развел я руками. «Так ваш род с островов», — с улыбкой протянула девушка, а в ее эмоциях настороженность сменилась на облегчение. «Тогда понятно. Да, навряд ли хоть кто-нибудь из столицы знает все роды островитян. Так, быстро верните моим людям оружие», — произнесла она приказным тоном. «Да», — покачал я головой. «Прав был Аль Капоне. Без револьвера твои добрые слова даже не хотят слушать». Я взмахнул рукой, крикнув по-русски: «Всосись, стерва!» и навыком погрузил девушку по шею в землю. Ее люди дернулись было на меня, но наши воины пригрозили им оружием. Их вместе с ней было около 40 человек, а нас в два раза больше, и мы были вооружены. Так что они не решились пойти в самоубийственную атаку с пустыми руками, а остались стоять, и только зло зыркали на нас из-под лобья. «Так ты маг!» – шокированно выкрикнула девушка. «А тут я для кого сейчас распинался?» – развел я руками. «Леонид, из древнего магического рода. Ты что, блядь, глухая?» – начал я закипать. «Но на островах нет магов. Там живут одни лишь выродки, и всякое отребье», – с непониманием смотрела она на меня. «Слушай, ну ты вот вроде и симпатичная бабенка, такую хочется защищать и не давать в обиду, но что-то мне подсказывает, что с таким поганым языком ты не доживешь до седины глубокой», — устало проговорил я, заметив злые взгляды островитян в сторону девушки. «Послушай, давай я тебя вытащу из земли, и мы спокойно поговорим. При этом ты не будешь раздавать приказы в моем форте, а твои люди будут себя прилично вести, как и положено тем, кого пустили в свой дом и спасли от ужасной участи. Не забывайте, если б не мы, вы бы сейчас ходили по острову в поисках живой плоти. Да-да, я не буду. То есть прошу прощения за свое поведение. Больше такого не повторится», — искренне сказала она, а повернув голову к своим людям, рявкнула на них. «Все успокоились. Быстро. Ведем себя прилично, чтобы мне не было за вас стыдно. И можете расслабиться, мы в безопасности». После слов девушки, многие из ее людей уселись на землю там, где стояли, как будто бы из них вынули стержень. «Да», — подумал я, — «нелегко же им пришлось», — и снова взмахнул рукой, произнеся на русском: «Вылезай уже, чудо». Глава 31. Девушка медленно отряхивала одежду и с изумлением смотрела на то место, где несколько секунд назад она была закопана по шею. На ней была короткая черная кожаная куртка, из-под которой виднелась белая испачканная рубашка. Ее стройные ноги плотно облегали бежевые штаны, которые были заправлены в черные кожаные ботинки, похожие на берцы. На поясе у девушки был широкий ремень с двумя кобурами по бокам и двумя коробами с патронами сзади. К поясному ремню крепился другой ремень, который проходил через левое плечо. Впереди на этом ремне был патронтаж с большими патронами для ружья, а на спине ножны, из которых над левым плечом торчала рукоять ножа типа мачете. Большинство ее людей были экипированы схожим образом. Приглядевшись к ним, я заметил, что среди них немало девушек, а также, что не все из них люди. Было несколько кути, а также каких-то других, неизвестных мне рас. Сразу бросалась в глаза внешность девушки с сиреневой кожей. У нее были заостренные кверху уши, белые длинные волосы, небольшие когти и синяя радужка, и внешность рыжего амбала, у которого была красноватая кожа, звериные уши и нос, и общий вид его лица напоминал тигриную морду. «Я даже не знала, что существуют подобные заклинания», — удивленно произнесла она. «Нет, про то, что маги земли способны разрыхлить почву под ногами, я слышала, и даже однажды видела это своими глазами. Но чтобы вытащить человека из земли, да еще так, чтобы ему не навредить», — покачала головой девушка, — «такое мне довелось увидеть впервые». «Леонид», — медленно протянула она, — «я правильно произнесла ваше имя? Можно просто Леа и на ты», — сказал я. Девушка приветливо улыбнулась, отчего у нее на щеках появились симпатичные ямочки. «А меня зовут Аланда. Аланда Винтус. Я из древнего рода магов ветра», — произнесла она с улыбкой, сделав кивок. «Ну что же, Леа, давай поговорим. Только сначала не мог бы ты распорядиться, чтобы моим людям дали воды?» «Мав», — позвал я. «Шо?» — откликнулся он. «Распорядись, чтобы нашим гостям раздали воду и кашу», — попросил я. «Да вон в море сколько воды, сейчас ведро дам, хай черпают, а каши и самим мало осталось», — недовольно буркнул Мав. «Да что ты себе позволяешь, чернь?» — гневно воскликнула Аланда, глядя на Мафа. «А ты, дамочка, гонор-то свой приубавь, чай, не в столице находишься», — с угрозой произнес Мав. «Извините, забыла», — зло сквозь зубы сказала Аланда. «Были бы мы в Вардхале, я бы тебя уже давно пристрелила», — добавила она с улыбкой. «Зная, как люто ненавидят друг друга островитяне и столичные, я понял, что легко не будет», — и, почистив горло, произнес: «Мав, не будешь выполнять мои приказы — закопаю. Не подтверждай своим поведением слова столичных франтов. Якобы мы, островитяне, лишены благородства. Сейчас эти воины наши гости, откуда бы они ни были, и отношение к ним должно быть соответствующее, твердо сказал я, глядя в глаза Мафу. «А вам?» — повернулся я к Ланде. «Все же придется выпить морской воды». «Но зачем?» — испуганно и с непониманием спросила Аланда. «На всякий случай. Будем считать, что у нас в форте такая традиция, все, кто приходит к нам из-за стены, должны выпить кружку морской воды и облиться ею с ведра», — произнес я с благодушной улыбкой. «А потом мы вас напоим пресной водой и накормим вкусной кашей». «Ну, хорошо», — неопределенно пожала плечами девушка. Оказалось, что напоить всех гостей морской водой было правильным решением. Вторым по очереди кружку морской воды выпил здоровяк с тигриным лицом, и его почти сразу стошнило мелкими паразитами. Пока его рвало, к нему подошел Аркус и, похлопывая его по спине, поучительно произнес: «Вот, надо слушать господина. Господин херни не посоветует. Если бы ты сейчас не выпил этой водички, завтра бы уже с утра начал грызть своих товарищей». «Бэ, он мне не господин», — возразил тяжело дышащий Амбал. «Ну это пока. Он тебе не господин», — с улыбкой проговорил Аркус. Еще у нескольких воинов Аланды обнаружились укусы мертвяков. И пока они под присмотром моих людей, постановая от боли, промывали свои раны соленой водой и накладывали компресс, я проводил им инструктаж по правилам безопасности при обращении с мертвяками. И несмотря на мой юный возраст и внешний вид, слушали они меня очень внимательно. А после дезинфекции гостям форта дали емкости и указали на бочку с дождевой водой. После обезвоживания, да и еще кружки морской воды, гости никак не могли напиться. Я принес Аланде большую кружку пресной воды, и она, выпив ее залпом, произнесла, отдуваясь: «Уф, ну теперь можно и поговорить. С самого утра очень пить хотелось», — пояснила она. «В форте не было никакой мебели, а делать ее из земли на глазах гостей я не стал. Не в таких мы еще были отношениях. Поэтому мы с Аландой разместились на ступенях лестницы. И пока ее подчиненные наворачивали кашу, мы приступили к разговору. Мы шли на запад, и недалеко от этого острова попали в шторм. Убрав паруса и встав на якорь, мы хотели переждать непогоду, но ветер резко усилился, и якорь сорвало. Корабль бросило на рифы и пробило днище. А дальше капитан нашего корабля приказал править к берегу. Это был единственный шанс спастись. Корабль остался на мелководье, а мы вместе с командой корабля, похватав свое оружие, поплыли к берегу. Выйдя на сушу, мы увидели мертвеца. Он стал верещать, подзывая других, и я отстрелила ему голову. Но было уже поздно, мертвяки начали собираться со всего острова. Полночи мы провели на мелководье, не решаясь приближаться к берегу. А ближе к утру со стороны моря на нас напали куки. Какое-то время мы убегали вдоль берега по мелководью. Многие утонули, кого-то сожрали куки, а кого-то мертвецы. Мы поняли, что если и дальше так будет продолжаться, то вскоре мы все погибнем. И тогда мы решили прорываться через мертвых на сушу. Часть моих воинов вызвались быть добровольцами, шмыгнула Аланда носом, а из глаз у нее покатились слезы, а мой сир их возглавил. Они побежали в противоположную от нас сторону, по пути стреляя в мертвяков и куков, чтобы те погнались за ними. И когда мертвецов на берегу стало поменьше, мы пошли на прорыв, а после услышали выстрелы с вашего форта и поспешили сюда. Какая же это была тяжелая ночь, а после страшное утро, — прикрыла она глаза рукой. А корабль сильно поврежден? — поинтересовался я. — Не знаю, — с тяжелым вздохом ответила Аланда. — Когда мы уходили, он уже лежал на боку. — Понятно, — задумчиво протянул я. — А куда вы хоть плыли-то? — На остров мертвых, — с грустной улыбкой произнесла девушка. — Только не на этот. Тот остров еще больше этого. Намного больше. — И для чего вы туда направлялись? — заинтересованно спросил я, когда Аланда замолчала. — Ниете, давай теперь ты что-нибудь рассказывай о себе, — повеселев, протянула девушка, вытирая слезинки из глаз. — Как вы тут оказались, и что это у вас за задание такое? Я понял, что если сейчас не расскажу ей что-нибудь о себе и о причине нашего здесь пребывания, то дальнейшего разговора не будет. Но и правду, хоть я так и не считаю, но по факту выходит, что мы вроде как беглые рабы столичных рабовладельцев, и про это тоже не стоит рассказывать. Девушка полна предрассудков и навряд ли захочет откровенничать с бывшим рабом. И немного подумав, я решил: ну раз моя история жизни не подходит к данному разговору, то почему бы не придумать другую? И тут Остапа понесло. — Я могу тебе доверять? — тихо спросил я, смотря девушке в глаза проникновенным взглядом. — Да-да, конечно, — растерялась она. — Только обещай мне, что никому и никогда. — потребовал я. «Никому, никогда», — помотала она головой. Я тяжело вздохнул и, опустив голову, печально произнес. «Отец меня никогда не любил и называл никчемным придурком, а мама больше любила сестру. И вот однажды мне выпал шанс, шанс доказать всем, всему роду Сидора, и этой суке Покахонтас, и этой стерве Жасмин, чего я стою на самом деле». Повысил я голос, сжимая кулак перед лицом. «Я вызвался сам, хоть меня и отговаривали родные, но я упертый как баран. Мне выделили воинов, стрелков и дали корабль, и вот мы здесь». Закончил я, сделав суровое лицо, и задумался. «Чё за фигня, как начинаю что-нибудь сочинять, так мне все время в голову лезут диснеевские принцессы. А кто такая Жасмин?» — взволнованно спросила Аланда, впечатленная моей речью. «Аристократка из другого рода», — ответил я, поджимая губы. «Апота, Пака, Покахонтас», — не сразу выговорила Аланда. «Простолюдинка, но тоже, сучка, не дала», — зло произнес я. «Постой, а где тогда ваш корабль?» — воскликнула девушка. «К несчастью, он затонул. Вон видишь», — указал я на видимый кусок мачты. Девушка застыла на некоторое время, смотря в сторону затонувшего корабля и о чем-то размышляя, а потом произнесла: «Ты так и не сказал, в чем суть вашего задания, но мы же договорились баш на баш», — притворно возмутился я. «Теперь твоя очередь». «Ну хорошо», — тяжело вздохнув, произнесла Аланда. «Лучше я начну рассказывать по порядку, чтобы тебе было понятно, зачем мы отправились в столь опасное путешествие». Глава 32. Наш род Винтус еще в прошлом году состоял в великом клане Нира. Мы были одними из тех, кто первые после создателя миров. «Кхе, кхе», — попытался я кашлем скрыть смешок, — «а еще очень скромные». «Что?» — не поняла девушка. «Не, не, ничего. Продолжай», — сказал я. «Главой нашего рода был мой прадед, и в принципе у нас все держалось на нем. У нас было мало сильных магов, я и еще несколько моих родственников. Наш род владел многими землями и предприятиями, мы были очень богаты и ни в чем не нуждались. Мы жили обычной, нормальной жизнью, ходили на балы, занимались искусством, развлекались когда и как хотели. У меня был жених из другого рода, у нас была назначена дата свадьбы, но в прошлом году мой прадед скончался. Его никто не убивал, он просто умер от старости, хотя ему было всего 447. Это не такой уж и большой возраст для мага его силы», — пояснила она, заметив на моем лице ухмылку. «А потом начался какой-то ужас. Наш род изгнали из клана, и это якобы из-за того, что у нас практически не осталось сильных магов. Из клана выгоняют по-разному. Некоторые оставляют изгнанным какие-то земли и предприятия, и они неплохо живут с них, но бывает и такое, что изгоняют по жесткому варианту. Так вот, нас изгоняли именно по такому. Все земли, все предприятия, всю недвижимость. У нас все забрали и почти голышом выкинули на улицу», — зло проговорила Аланда. «Ну не такие вы уж и голые», — возразил я, разглядывая ее обмундирование. «Да я в переносном смысле», — отмахнулась Аланда, — «а так-то да. Нам позволили забрать личные вещи и какие-то сбережения. Сильным магам, владеющим площадными заклинаниями, предложили перейти в другие роды клана через брак, и почти все согласились. Мой жених меня бросил, я стала недостойная его. Мне тоже предложили перейти в другой род, выйдя замуж за мужчину в несколько раз меня старше, и стать его четвертой женой, но я отказалась. В роду Винтус я осталась самым сильным магом, и по праву стала его главой. Жизнь в столице была нам не по карману, и мы всем родом, а также воинами, рабами и слугами уехали в какую-то глушь. Там мы прикупили небольшое поместье и разместились в нем. Воинам и слугам не хватило места в доме, и они разместились в шатрах и палатках на дворе. Это был просто ужас, там даже туалет находится на улице». Посмотрела она на меня с расширенными глазами. «Да ты что?» — выпучил я глаза. «Неужто можно жить в таких условиях?» — прикрыл я рот ладонью. «Да», — покивала девушка, не заметив сарказма. «Нам даже пришлось работать. Ну, то есть не нам, а нашим воинам, рабам и слугам. Воины пошли в наем, оставив свои семьи в поместье. Слуги и рабы стали заниматься земледелием. Спустя полгода я поняла: так дальше продолжаться не может. Мой отец, его убили 15 лет назад на дуэли, рассказывал мне про острова мертвых. Помню, я тогда была совсем юной и глупой 20-летней девочкой, с мечтательной улыбкой», — произнесла она. «А сейчас ты капец какая взрослая и опытная женщина», — с усмешкой подумал я. «Стоп, сколько она, говорит, ей тогда было? 20 лет — это получается, что ей сейчас 35. Ну ничего себе, она сохранилась, я бы ей 20 не дал. Магия, блин. Так вот, продолжила она, отец рассказал мне про древний род воздушных магов. Давным-давно, еще когда наши далекие предки только начали осваивать архипелаг, этот род что-то не поделил с правителями Вардхала, и собрав всех своих людей и добро, отправились на нескольких десятках кораблей на запад. Там они нашли огромный остров и построили на нем свое государство. А спустя много лет именно в этом государстве впервые появились ходячие мертвецы, а уже после этого они захватили десятки других островов. И именно на этот остров мы и хотели попасть. И что тебе там понадобилось? Поинтересовался я, когда девушка замолчала. Как ты там говорил, баш на баш, теперь твоя очередь рассказывать. С ехидной улыбкой произнесла девушка. Ну, говори, в чем заключается ваше задание? Да что там рассказывать? Задание, как задание, я небрежно отмахнулся. Нужно просто очистить этот остров от мертвяков, а после присоединить его к землям рода Сидра. И все дела. Ты шутишь? Улыбнулась девушка. Но, Лео, ты обещал рассказать. Игриво надула она губы. Давай, говори, для чего вы здесь на самом деле? Какие тут могут быть шутки? Развел я руками. А для чего, по-твоему, мы здесь строили форт? Понятно же, что мы сюда заехали обустраиваться основательно. Но это же невозможно. Шокированно произнесла Аланда. Никому и никогда еще не удавалось даже спасти свой остров, когда на нем появлялись ходячие мертвецы, не говоря уже о том, чтобы очистить от них уже давно захваченные ими территории. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Продекламировал я строчку из песни, переведя ее на местный язык. Не переживай, Аланда, все учтено могучим ураганом. Улыбнулся я. Мы уже избавили этот остров от нескольких сотен мертвяков. Девушка ненадолго задумалась, а потом изумленно воскликнула. Так вы их собираетесь утопить? Угу, точно так, кивнул я. Но как, удивленно спросила она. Есть способы, неопределенно пожал я плечами. Не забывай, баш на баш, давай, рассказывай, зачем вам нужно попасть на остров с нулевым пациентом. Глава 33. Не знаю, кто такой твой нулевой пациент, сказала Аланда, но ходячие мертвецы тут ни при чем. На этом острове мне нужно попасть в родовую библиотеку его правителей. Этот древний род воздушных магов назывался Арвентус. Наш род Винтус – его побочная ветвь, так что я в каком-то смысле хочу вернуть в свой род достояние предков. Отец рассказывал, что уплывая с Вардхала, род Арвентус, кроме всего прочего, забрал с собой большинство бесценных знаний по магии воздуха, заклинания, способы развития, системы тренировок и многое другое. И как-то раз, сидя на прогнивших ступенях старого особняка в поместье, я вспомнила слова отца и решила действовать, забрав все сбережения. Я взяла с собой лучших воинов рода, и мы отправились в Вардхолл. Там мне удалось найти капитана, который согласился доставить нас на остров мертвых и зафрахтовать его корабль. Правда, на это ушли все оставшиеся деньги. Но зачем, шокированно спросил я, зачем тебе эти знания, эти заклинания, если у тебя в роду не осталось магов? Как зачем? Удивилась девушка. С помощью них я смогу вырастить и обучить следующее поколение сильных магов. А с ними и утраченными знаниями по магии воздуха нас обязательно возьмут обратно в клан Нира, где мы снова заживем счастливой жизнью. Шлеп, раздался шлепок, это я не удержался от фейспалма. Ох, какая же она идиотка, думал я, то есть ты, оставила свой род в каком-то захолустье, без денег, без воинов, и направилась в смертельно опасное путешествие. И все это ради того, чтобы в далеком будущем, ты могла ходить на балы, тратить на себя большие суммы денег и заниматься ничего не деланием. Я правильно тебя понимаю, медленно проговорил я. Ну, надула губы девушка. Ты сейчас это как-то обидно сказал, как будто я совсем дура. Но в общем смысле да, как-то так. Понимаешь ли, Аланда, есть такая категория людей, которые в сложной ситуации, например, когда уволили с работы и нечем кормить семью, вместо того, чтобы на последние деньги купить булку хлеба, они покупают лотерейный билет, в расчете на то, что выиграют большую сумму денег, и этим решать все свои проблемы. Но в итоге билет оказывается не выигрышным, а семья голодной. Аланда, таким людям нельзя доверять жизни и судьбы других людей, за ними самими нужен пригляд, чтобы они не влипли в какую-нибудь авантюру. На что это ты намекаешь? Гневно сверкнула глазами Аланда. Да я не намекаю, я уже в открытую говорю. Ты хреновый глава рода. В итоге твои люди, твои родные и близкие, остались без средств к существованию и без защиты. А ты угробила половину своих воинов, а оставшихся, к великой случайности, удалось спасти нам, проговорил я жестко, глядя в глаза девушки. Аланда уткнулась в ладони и горько зарыдала. Увидев это, тигромордый начал подниматься с места, но ему на плечо легла рука Аркуса, который, встретившись с ним взглядом, покачал головой. Девушка некоторое время рыдала, а когда немного успокоилась, тихо произнесла: «И что мне теперь делать?» «Ну, пожал я плечами, если своих мозгов не хватает, то можно попробовать воспользоваться чужими». «Это как?» – посмотрела на меня девушка заплаканными глазами. «Попросить совета», – развел я руками. «Так я и прошу», – раздраженно сказала Аланда. «Ну-у», – задумался я напоказ. «По моему мнению, чтобы тебе выйти из столь тяжелого положения, самым лучшим для тебя вариантом будет, это попроситься ко мне в вассалы». «Что?» – возмутилась девушка. «Да ты почти в такой же ситуации. У тебя ничего нет. Зачем мне нужно проситься к тебе в вассалы?» «Неправда», – запротестовал я. «У меня есть форт Надежда, воины, стрелки, провизия, куча оружия, патроны, а скоро еще будет свой остров со всеми его богатствами, и, возможно, корабль. Но почему не в союзники, почему именно в вассалы?» – негодующе воскликнула Аланда. «Какие союзники?» – удивился я. «В союзники берут хотя бы приблизительно равных по силе или ресурсам, а у вас ничего нет». «Не надо мне таких союзничков», – подумал я. «Такие союзники могут оказаться хуже врагов. Придется каждый раз оспаривать ее бредовые решения и тратить на это кучу времени и сил. А еще если она будет моим союзником, то когда мы выберемся с острова, она может помахать мне ручкой, сказав: «До свидания», а потом выдаст кому-нибудь все мои секреты. А если она принесет мне вассальную присягу на глазах у своих воинов, то кинуть меня ей уже будет гораздо сложнее. Поэтому только вассалитит, только подчиненное положение. И я решил ее дожать. Аланда, замялся я напоказ. Мне как благородному неприятно это говорить, но мы же оба все понимаем. Долго гостить у нас в форте вам никто не даст. Мы не собираемся каждый день кормить и поить каких-то чужаков и предоставлять им укрытие. «Ты нас выгоняешь?» — изумленно и со страхом в глазах спросила Аланда. «Ну, не прям сейчас, как бы извиняясь», — пожал я плечами. Аланда о чем-то задумалась, и тут как по заказу за стеной громко заверещал мертвяк. Аланда вздрогнула, испуганно оглянувшись в ту сторону. «Я согласна», — сказала она, а по ее щекам покатились слезы. «Ну-ну, не плачь», — с ободряющей улыбкой подмигнул я ей. «Поверь, ты вскоре убедишься, что это было твое лучшее решение на посту главы рода». Аланда встала на ноги и громко объявила своим подчиненным, что собралась дать мне вассальную присягу. Реакция у всех была разная. Кто-то начал протестовать и расспрашивать Аланду о том, с чего это вдруг она приняла такое решение, а кто-то наоборот, радостно улыбался. Аркус подошел к тигролицому и, похлопав его по спине, произнес: «А я тебе что говорил, вот видишь, скоро это будет и твой господин». «Ну я же все равно остаюсь в подчинении у госпожи», — возразил тот. «А», — отмахнулся Аркус, — «это так, всего лишь формальности. Ты лучше держись меня, я у господина в любимчиках и могу помочь тебе в продвижении по службе».